Все смешалось. Усмешливый у Москвы был Норов. С Трубной улицы Знаменский свернул в последний переулок. Этот кривоватый в ту пору переулочек так уничижительно был наречен не без причины. Тут же краснофонарные когда-то ошумели домики. Вот не потому ли так и назвали это место? Последнее ведь дело, если по совести-то покупать любовь. Но была и другая легенда, связанная с названием. Мол, переулок после пожара 12-го года был в ряду сретенских, последним перед Сухаревкой. Все прочее выгорело. Старожилы и еще какие-то имели свои резоны, чтобы объяснить, почему они живут в последнем. Но и не в последнем, напирая на то, что совсем еще недавно их переулок назывался Мясным, что здесь был чуть ли не центр торговли на Москве мясом. И каким мясом? Никто этого мяса из ныне живущих не мог отведать. Вообще раньше было все лучше, это уж точно. Даже небо над Москвой стояло выше, было голубей, в веселеньких облаках. Теперь не то небо. Смог проклятый набряк над Москвой. И хотя небо могло быть и теперь голубым, и прозрачным, могло быть в самых раз самых милых сердцу барашковых облаках, все равно не то это было небо. Вот и небо сумели порушить. А попробуй восстанови-ка небо. Почти у самого угла переулка, выходившего на Сретенку, где и была эта пончиковая, Знаменский остановил машину, припарковался чуть ли не напротив 18-го отделения милиции. Усмехнулся совпадению. Так уж всегда. Парами все в жизни ходит. Вчера в ночь приволокли его в какое-то отделение милиции, сегодня вот сам подкатил к отделению милиции. Кстати, а не заволокут ли его в это отделение хотя бы за то, что посмел тут парковать машину? Два молодых лейтенанта, стоявшие у входа в милицейский участок, не без интереса рассматривали вставший напротив Мерседес. Но ничего, поглядели и удалились. Поверили Знаменскому, что он человек достойный доверия. Машина у него была именно такой, достойной доверия. На Мерседесах спекулянты и бандиты не раскатывали. А раскатывали либо иностранцы, либо люди с положением. Но если бы молодые лейтенанты глянули в лицо владельца Мерседеса, то сомнение вползло бы в их души. Лицо этого владельца носило свежие следы драки, совершенно недопустимого для владельца такой машины занятия. Но лейтенанты через улицу не стали заглядывать Знаменскому в лицо, а уж он и подавно себя им не демонстрировал, поняв по вчерашнему, что московская милиция бывает быстра на расправу. Господи, так ведь и он сам был чем-то вроде этих из милиции. Да и шел он на явку именно так, с полковником той же службы. Плела кружева лукавая Москва. Полковник Мальцев уже ждал его в Пончиковой и уже приступил к делу. Его губы и подбородок были приметно выбелены сахарной пудрой. Полковник, и это было новостью для Знаменского, явился навстречу с ним в форме. Что так? Увидев Знаменского, полковник поднялся навстречу, махнул, приветствуя рукой, сжимавший пончик. «Здрасте, Владимир Иванович!» — Знаменский подошел, разглядывая полковника, его орденскую, не очень, впрочем, пышную колодку. «В честь чего сей парад?» «А в вашу, молодой человек, не парад, а прикрытие. Лик-то у вас подозрительный. Я предвидел, что фингаленцы всплывут за ночь. Так и случилось. Что за гражданин, за подозрительный, милиция-то рядом, решил прикрыть вас своими погонами?» «Да, разделали нашего красавца. Болит?» «Терпеть можно. А вот как вспомню эту Иру, тогда хоть кричи». «Да, Петра жаль. Он сейчас в опасности, в черноте. Здесь посидим, потолкуем и поедем к нему в госпиталь. Не жду, что он нам обрадуется, не жду, что мы ему чем-то сумеем пособить. А рядом быть надо. Вам придется, Ростислав Юрьевич. Я его к вам приставил, а теперь садитесь. Пончик хотите?»